а села рядом с ней на кровать и посмотрела на нее. «Все будет хорошо, милочка», — повторяла она, — «все будет хорошо. Он вам ничего не сделает. Вы просто должны выполнить то, что вам скажут. Я вам клянусь, что он ничего вам не сделает». Затем в следующую ночь к ней пришел маленький толстый человек с черными, как пуговки, глазами. Говорил с ней, задавал ей вопросы относительно ее работы с Форестером. Она поняла, что он тоже боится, как и она. Она откровенно отвечала ему. Она дрожала всем телом. Толстый человек внимательно посмотрел на ее дрожащие руки. Она их спрятала и выпрямилась. Он ушел. Шейла оставалась в тени, сидя на стуле, и после его ухода подошла к Ноне и положила руки на ее плечи. «Все будет хорошо, милочка». Нона оттолкнула ее и заорала на нее не своим голосом. «Уходите! Не трогайте меня!» «Я, разумеется, знаю, что вы испытываете», — бормотала Шейла. Подняв глаза, Нона с ужасом определила, что у Шейлы был тик. Ее нос сжимался, и на ее бледном лице выступил пот. Заметив ее впечатление, Шейла сделала гримасу. «Не любуйтесь мной, милочка, мне просто необходима моя доза. Этот подонок заставляет меня ждать. Это маленькое дерьмо. Он заставляет меня доходить до такого состояния, что я просто схожу с ума. Но вам не следует беспокоиться обо мне. Он мне ее даст. Даст!» Она выбежала из грота с заплетающимися ногами. Совершенно деморализованная Нона повалилась на кровать, обхватив голову руками. Тут она услышала тихий, успокаивающий голос, который говорил: «Боюсь, как бы вам ни пришлось провести здесь мучительные моменты, мисс Джасси». Она вздрогнула и подняла голову. Высокий человек с седыми волосами, очень элегантный, с симпатией смотрел на нее. Но она посмотрела на него и еле сдержала рыдание. «Я очень опечален, мисс Джасси. Но я вас уверяю, что вам нечего бояться». Его очаровательная улыбка успокоила Нону. Она вытерла глаза носовым платком и привстала. «Кто вы такой?» — прошептала она. «Вы должны видеть во мне друга», — заявил Лидси, скрестив длинные ноги. Потом он вынул из кармана коробку с конфетами. «Конфетку, а? А я их обожаю. Возьмите одну». Она, дрожа, отодвинулась подальше и оттолкнула коробку. «О, вам не следует бояться меня», — пробормотал Литти, положив карамельку в рот. «Все это меня огорчает. Вы поймете причину вашего пребывания здесь. Некоторое время вы работали с Полом Форестером. Как известно, профессор заболел. У него болезнь мозга. И совершенно необходимо вернуть ему нормальное состояние. Как вам известно, он изобрел один металл. Формула этого металла закодирована, и ни один из экспертов не мог ее расшифровать. Она не расшифровывается. Вы тоже это знаете. Профессор Форестер — единственный на свете человек, который знает ключ к этому коду. И вы